Начинается и продолжается неизвестно сколько времени адова работа. Пробираться между камней, таиться в щелях, перемахивать трещины. И все не просто так, а прячась от этих порождений, часто угадывая их присутствие только по атмосфере и внешнему фону, который нет-нет, да и пробьет мою шкуру. В долине стоит уже полнейшая темень, что вперед, что вверх. Чувство времени у меня полностью потеряно. Чудовища орут уже почти непрерывно. Кажется, лопнут перепонки. Но нет худа без добра. Пару раз я только так и спасаюсь, услышав впереди взвой и спешно изменив маршрут. Многие из зверюк светятся сами или глазами там, пастью разинутой. Наверное, мне все же повезло. Если бы я оказался в середине этого бредового зверинца, рано или поздно напоролся бы на кого-нибудь тихого и незаметного. А так все же до склона горы добрался, хотя кое-какие моменты были весьма опасные. К примеру, когда пришлось ждать, когда дорогу переползет неимоверно длинная двухголовая змея, слабо светящаяся и пахнущая нашатырем. Но теперь, чем дальше я ползу наверх, тем легче на душе. Во-первых, рад, что ушел живым и невредимым. А во-вторых, фон все-таки снизу идет слабей, чем когда я сам бродил. Синяки не в счет, это дешевка. Где-то в середине склона у меня, наконец, хватает духу глянуть вниз. Все межгорье усеяно светящимися и мерцающими силуэтами. Они извиваются, переползают с места на место, но вверх не лезут, что весьма радует. Я устал. Блокировка тоже силы выкачивает, но тормозиться здесь никакой охоты нет. Я лезу вверх и вверх. Еще через час сквозь темноту начинает проглядывать сначала робко, а потом все яснее и яснее круг полной луны. А потом и звездочки появляются, и, наконец, темно-синее небо со светлой полосой на востоке. Я почти на гребне горы. До рассвета не больше часа. Уже не карабкаться можно. Я просто ногами иду, топча редкую жесткую траву. Вокруг, насколько хватает глаз, резкие очертания кромок хребтов, затянутые туманом долины, и лишь та, из которой я выбрался, как черной ватой заполнена, и оттуда ощутимо тянет страхом и опасностью. Я подхожу к краю обрыва. Снизу доносится, хоть и ослабленное расстоянием, но все же омерзительная какофония зверинца. А на краю обрыва, на немного возвышающемся над общей линией выступе, стоит одинокая женская фигура. Стоит лицом к бездне, просто и свободно, без всяких жестов и напряжения. Женщина глубоко вздыхает. Я не слышу, но вижу, это уже лежа за камнем. Оборачивается в мою сторону правильное личико, вздернутый сверх меры нос, две дуги редких бровей. Либо это англин, либо я столб деревянный. Значит, добралась все же сюда. А я, честно говоря, не верил в это. Даже дурой обозвал про себя, когда она в одиночку ушла. А сейчас, как ни в чем не бывало, она присаживается на краю обрыва, и ветер шевелит ей волосы тихонько и бережно. Я больше не в состоянии ждать, тихонько подкрадываюсь, кладу ей на плечо руку и заявляю на ирчисленге: «А ну, пойдем!» Минуты через две, наверное, я снова начинаю различать предметы. Вижу ее, сидящую рядом, и ощущаю соднящую боль возле уха. Лежа брюхом вверх на камнях, конечно, не самая лучшая поза для галантных приветствий, да и обстоятельства тоже, но, тем не менее, говорю: «Приветствую тебя, я рад встрече. Прости за неуместную шутку, я и не сообразил, что она могла кончиться и хуже». «Да, конечно, прощаю. хотя и вправду я могла бы тебя сразу скинуть вниз, и я тоже рада встрече. Но как ты сюда попал? И где твои друзья?» «Так просто не ответить. Здесь есть место, где можно хотя бы относительно спокойно поговорить?» «Да, конечно. Хоть прямо здесь. В окрестности этой долины вряд ли кто отважится зайти. Но погоди немного. Я хочу дождаться рассвета. Уже немного». Над краем соседней горы уже показался кусочек солнца. Оно быстро идет вверх, и его свет все глубже и глубже проникает в ущелье под ногами, а темнота в нем тает, как снег под паром. Картина красивая и впечатляющая. Борьба света и тени. А потом тени не остается, лучи солнца достигли дна. Ор чудовищ усиливается, и вся черная и разноцветная мерзость мечется по камням, прячется под друг друга или пытается окутать себя тьмой. Не больше, чем четверть часа это продолжается, а потом весь серпентарий почти сразу стихает. И существа теперь просто лежат там внизу неподвижно, как пиявки дохлые. Анлин вздыхает. «Ну, вот и все. Пойдем, я знаю, где тут можно спрятаться так, чтоб даже издалека или сверху нас нельзя было увидеть или услышать. Глаза и уши, служащие другу, бывают очень остры. Я вспоминаю, с какой оперативностью меня вытурили от мужичонки, и соглашаюсь. Укрытие оказывается небольшой расселенной в скале, немного изогнутой и расширяющейся к низу. Если в изгиб забраться да присесть, то ни один злыдень тебя не заметит, будь он хоть семи глаз во лбу и пяди в ушей в... А, ладно. Прямлен я такие слова произносить стесняюсь, хотя это наверняка и лишнее. Рядом никто из живых в ближайшее время здесь не появится. Они живые еще не набрали той силы, когда они сами что-то могут сделать. Не живые, это как? Понимаешь, тот, кого называют друг, никогда не имел в своем подчинении чисто призрачных существ. Только укрепившись здесь, он начал изучать это искусство, заново открывая то, что знали до него, и узнавая то, чего не знали до сих пор даже самые мудрые. Анли, я вижу, ты времени даром не теряла. Может, и со мной поделишься, а то я сейчас как муравей на рисунке. По черточкам ползаю, а картины не вижу. Анлин некоторое время молчит, а потом принимается за объяснение. На картине, оказывается, нарисованы невеселые вещи. Этот самый друг был в одной компании с западным врагом еще с незапамятных времен, когда в мире подвязался лиходей на порядок выше и сильнее их обоих. То есть нулевая сила по нашей классификации или один из богов мира по здешней. Имя его Анлин по понятным причинам не называет, да и не в нем суть. Итак, когда после длительной возни бога-мерзавца убрали из мира за пределы сферы обитания, после него остались трое наиболее заметных приспешников. Один отпал сразу, решил занять северную вотчину нулевика. Собрал своих сторонников и решил зайти со стороны полюса. Но кто и что с ним сделал, осталось загадкой. О нем больше никто и ничего не слышал. Другой решил, что ему и в средних землях дел хватит. И тогда третий, здраво рассудив, что в одиночку, пусть дурак на трон лезет, выбрал свою стратегию. Ушел он сюда, в Токрикан, без особого труда создал себе армию рабов и просто армию для начала. А потом, не спеша и методично, разобщал и отравлял сознание всех окрестных народов, до кого только мог дотянуться. Препятствия в виде кого-нибудь уж больно самостоятельного устранял чужими руками. рук-то хватало. Типичный и, увы, не одинокий пример. Союз свободных народов – прекрасна, в общем-то, идея, выродившаяся в лживое и жестокое царство с болтовней о светлых делах вслух и беззаконием и произволом молча. Так что то, чего на Западе враг хотел достигнуть сильным напором, здесь медленней, наверней, появлялось само по себе. Свою темную силу наш дружочек тратил умнее. Он старательно отнимал у эльфов их чудесные свойства, превращая их в заурядных человекоподобных существ. Сумел выбить из здешних и пришлых орков боязнь солнца, и даже троллей смог укрепить против него. Да новый гоблинский вид, белые урхи, тоже его работа. Но это все для выгод нынешних, главное не это. Ему нужна молниеносная война.